Об авторе. Александр Сарачан. 17 лет управления проектами в сфере управления изменениями, внедрения клиентоцентричности, оптимизации процессов, цифровой трансформации и повышения операционной эффективности. Включая Сбер, исполнительный директор, лидер внедрения ПСС, начальник Академии ПСС, Центр подготовки руководителей и команд цифровой трансформации, заместитель директора центра. Реализовал более 300 проектов. Подготовил свыше 5000 топ-менеджеров и госслужащих по программам повышения операционной эффективности и цифровой трансформации. Разработчик, ведущий спикер и главный фасилитатор федеральных обучающих программ для руководителей, таких как внедрение клиент-центричности RunHiks, мастерская эффективности лидеры и проводники изменений, мастерская эффективности Сенеж, сертифицированный черный пояс Lean Six Sigma, ICP Agile, эксперт по дизайн-мышлению. Автор книг «Оптимизатор бизнес-процессов. Лучшие методики управления для повышения эффективности» и «Оптимизатор бизнес-процессов 2.0. Лучшие инструменты повышения эффективности организации команд и систем». Соавтор докладов «Клиентоцентричность в госуправлении» и «Бережливое управление в госсекторе».